Глава 51. Интерпретации. «Говори, что делать», — сказала Верити. Дрон стоял перед ней. Электропроводящий гель, которым Вёрджил намазал ее волосы, холодил лоб, и Верити боялась, что он попадет в глаза. «Устройство в Лондоне», — сказала Тлен из динамика дрона, — «несопоставимо сложнее этого». На Гири-стрит разом засигналили несколько машин. Верити гадала, слышит ли их Тлен. «Как я смогу им управлять, если Уилф в этом еле ходит?» «Прозрачность интерфейса», — сказала Тлен. «Тебе не надо учиться им управлять. Скорее уж надо учиться не делать к этому попыток». «Где оно там у вас?» «В квартире Уилфа и Рейни в Фицровии. Только что прибыло». «Что будет здесь, пока я буду там?» «Ничего. Нейрологически ты будешь в другом месте». «Почему у вас в Лондоне все настолько продвинутое?» «Скоро узнаешь», — ответила Тлен, — «если закроешь глаза». Верити послушалась. «Тебе кое-что надо иметь в виду, когда мы включим контроллер», — сказала Тлен. «Полагаю, сейчас ты испытываешь энтоптические явления, то есть видишь обычные фосфены, возможно, интерпретации». Примечание. Энтоптические феномены. Субъективные зрительные ощущения светлых или темных пятен, либо других фигур фосфенов при закрытых веках. В каком смысле? Левое полушарие пытается наделить случайно узнаваемыми атрибутами. Например, когда ты видишь лица в облаках. Энтопика периферали отличается от твоей и вообще от чьей-либо. Зная это, ты сможешь визуально определить порог нейрологического перехода по разнице энтоптических явлений, смене фосфеновой картинки. Но, пожалуйста, не открывай глаза, пока Уилф тебе не скажет. Скорее всего, потребуется не больше 10 секунд. А в чем дело? Если совершать переход с открытыми глазами или открыть их сразу после, возникнет тошнота. Когда откроешь их, старайся поначалу двигаться медленно. Возможно, также дисморфия, но она довольно быстро проходит. Дисморфия? Закрытыми глазами, гадая, когда начнутся интерпретации. «Конкретные симптомы похожи на постуральную гипотензию», — сказала Рейни. «Голова кружится. Когда встаешь, можно сознание потерять». «Это все альфа-версии? Дрон, контроллер, то, что у вас в Лондоне?» «Нет», — ответила Тлен. «Готово?» «Давай», — сказала Верити. На Гири-стрит снова загудели машины. Край иначе текстурированного багрового пятна медленно проплыл за веками, справа налево, и в тот же миг гудки сменились тишиной другого помещения. «Не открывай глаза», — неожиданно близко произнес Уилф. «Хорошо», — сказала Верити, и тут же поняла, что это не ее голос. «Это все равно, что одолжить на время чужое тело». Голос Рейни доносился с другой стороны. «Ты получаешь все его чувственное восприятие». «Открывай», — сказал Уилф. Верити увидела комнату, освещенную теплым, более ярким светом. Стены определенно не лиловые, а светло-серые, напомнили ей оправу тульпогениксовских очков. «Здравствуй», — произнес темноволосый мужчина, примерно ее возраста, с дурацким серебристым обручем на голове. Он пристально смотрел на Верити, как будто поверх очков, которых на нем не было. Судя по позе, он только что встал с дивана, на котором сидела она сама. Диван был меньше, чем в клифте, коричневый. «Уилф?» Ее новым голосом это прозвучало, как окрик на допросе. «Да», он неубедительно улыбнулся. «А это Рейни». Из-за дивана выступила женщина. Верити узнала ее по видео, которое Уилф показал в микроавтобусе. «Дисморфия бывает не у всех», — сказала она. «И мне кажется, опасность головокружения сильно преувеличивает. У меня ни того, ни другого никогда не было. Но, говорят, они сильнее всего, когда первый раз встаешь». Верити встала. Перед глазами поплыло. Она поспешно села. Руки, не ее, вцепились в колени чьих-то чужих серых штанов. «Значит, я была права», — проговорила Рейни. «Я бы предложила тебе воды, но она сказала мне, что недавно заправилась». Верити пошевелила пальцами. Ногти такие ухоженные, каких у нее в жизни не было. Короткие, круглые, покрыты лаком. «Кто она?» «Твоя перифераль», — ответил Уилф. «Без пользователя она управляется гермесовским ИИ». «Чем?» — Верити подняла на него взгляд. «Изготовителя», — сказала Тлен. Голос прозвучал неожиданно. Верити обвела глазами комнату, потом видимую часть прилегающей кухоньки, тоже ярко освещенной. Появилось видеоокошко. «Ты Тлен?» – спросила Верити у женщины в окошке, очень бледной на фоне такой же светлой стены, по которой двигались нарисованные газели. Глаза у женщины были большие и серые. «Да». «Как я получаю эту трансляцию?» «Через телефон», – сказал Уилф. «Он у перестроенный». «У кого?» – спросила Верити. «У периферали», — ответил Уилф. «Это квазибиологическая аватара удаленного присутствия». Верити оглядела комнату. серые стены, светлый деревянный пол, скандинавская мебель. «Попробуй еще раз». Она медленно встала и на сей раз ощутила лишь легкое головокружение. «Здравствуй, Верити». Рейни шагнула вперед и пожала ей руку. «Я чувствую твою ладонь», — изумилась Верити. «Для меня это тоже новое». Рейни выпустила ее руку. «Только иначе, чем для тебя. Этой пере раньше пользовалась одна наша знакомая, которая тоже живет не в Лондоне. Пере сделана не по ее внешности, но поскольку я встречаюсь с ней только здесь, и обычно она бывает в этой пере, мне все равно кажется, что ты – это она». «Где Томас?» – спросила Верити. «В детской, с нянюшкой. Если буду нужна, я на связи», – сказала Тлен. Видеоокошко исчезло. Верити глянула на Рейни. «Насколько новые эти технологии?» «Не очень новые, хотя точно не знаю». «Стэд знал бы и рассказал мне, если это не прототипы прошлого года». «Вообще-то», — сказала Рейни, — «ты права». «Да? Ты хорошо знаешь Лондон?» «Была здесь раз пять. Последний раз перед тем, как ваши чуть не проголосовали за выход из ЕС». «Я думала, мы выйдем погулять с Томасом», — сказала Рейни, «чтобы ты привыкла к периферали и посмотрела Лондон». Но позвонила начальница Уилфа. Ее автомобиль стоит перед домом, и она зовет нас присоединиться. Про технологии она тебе объяснит, а я добавлю, если потребуется. Уилф будет участвовать из дома, приглядывая за Томасом. И Тлен тоже. Рейни глянула на мужчину в матовом серебристом обруче, и Верити подумала. Может, он надел эту штуковину, чтобы позабавить ребенка? «У нее в машине есть зеркала?» – спросила его Рейни. Если она по-прежнему в режиме кармана черчиллевского жилета, то нет. Рейни надела темный жакет. «В лифте есть зеркала, на всех трех стенах, от пояса и выше», – сказала она Верити. «Смотри в пол, а то может случиться дисморфия, если это не очередная сказочка про пере. Оставь зеркала на обратный путь». В дверях Верити обменяла взглядом с мужчиной, который был Уилфом, потом двинулась за Рейни и спросила ее в затылок. «Где это?» «Фицровия». «Не знаю такой». «Рядом с Блумсбери», — ответила Рейни. Лифт открылся. «И помни, глаза в пол». Она пропустила Верити и быстро вошла следом, пока дверь не закрылась. В вестибюле зеркал нет. Во время недолгого спуска Верити смотрела на черно-белое носы Кет. Дверь открылась. Вестибюль был маленький, примерно как фабрикации Фан, но этим сходство заканчивалось. «Давно вы здесь живете?» – спросила Верити, просто чтобы не молчать. «Со второго месяца моей беременности. Когда мы с Уилфом познакомились по работе, он жил в гостиницах». «Ты работаешь в Канаде?» «В Торонто. Я переехала сюда к Уилфу. Фирма хочет сделать перифераль с меня для общения с клиентами, но я лучше уволюсь, чем на такое соглашусь». Она подняла руку, и синяя дверь со стеклянным окошком открылась, впустив промозглый воздух. «С тебя?» «Чтобы она выглядела, как я, и говорила моим голосом. А я, как мать, согласиться не могу». «Почему?» «Боюсь, что она меня переживет, если я попаду в аварию или что-нибудь такое». Рейни подняла воротник. «Из-за Томаса. Для детей это ужасно. И такое уже бывало, так что опасения не гипотетические». Верити не знала, что ответить, и глянула вниз на свою курточку. Она была вроде как для восточных единоборств, из тонкой темной материи. «Не волнуйся», — сказала Рейни, проследив ее взгляд. «Она уже нагревается». Они вместе вышли на улицу. «Плохо, если меня не станет, но будет что-то в точности, как я, какой Томас меня запомнил, и при этом не стареющее». «Не стареющее?» «Они старятся, просто гораздо медленнее», — ответила Рейни. Верити огляделась. Белое здание, в котором жила Рейни, запечатывало выход из проулка, который странным образом сужался к ярко освещенной большой транспортной артерии. «Что там за улица?» «Тоттенхэм Корт-Роуд», — ответила Рейни. «Ты сказала все чувственное восприятие?» «Да». «Не могу уловить его запаха». «Запаха чего?» «Лондона. И не слышу машин. И по улице никто не прошел с тех пор, как мы вышли из дома». Позади Рейни, примерно в третьей части пути до улицы, которую она назвала Тоттенхэм Корт-Роуд, возник, нарисовался по пикселям, автомобиль, похожий на бескрылый фюзеляж винтажного самолета. «Что это?» «Ее машина». «Чья?» «Лоубер». «Это голограмма?» «Нет», — ответила Рейни. «Ты видела, как она демаскируется». Верити вспомнила, как Стэтса убеждали финансировать цифровой камуфляж. Рейни двинулась к машине. Верити нагнала ее. И по-прежнему ни одной машины на Тоттенхэм Корт-Роуд, даже прохожих нет. Воздух был чище, чем в миссии, но холоднее. Куртка перифералей и впрямь вроде бы нагревалась. В лишенном окон боку автомобиля, микроавтобуса или уж что это такое, открылась дверца. Вышла фигура, силуэт на фоне света изнутри. Стройное широкоплечье в элегантном костюме мужского покроя. «Добро пожаловать в Лондон», — сказала женщина. Сейчас Верити увидела, что она очень старая. Лицо в свете из салона младенчески розовое, на коротко стриженных седых волосах взбит высокий кок. Как прошел переход? «Мне сказали, бывает хуже». Верити обернулась на дом Рейни, увидела силуэт Уилфа в окне третьего этажа. «Заходи, пожалуйста», — сказала женщина, указывая на машину. «Кстати, я детектив-инспектор Эйнсли Лоубер из лондонской полиции». «Вы полисмен?» «В некотором смысле». Она посторонилась, пропуская Рейни в машину. Верити двинулась за Рейни и увидела, что из дверцы выдвинута складная ступенька. «Любое кресло за столом», — раздалось сзади. «Спасибо». Вогнутые стены были бежевые, глянцевые. Ни руля, ни водительского сиденья, никаких видимых элементов управления. Даже окон нет, в том числе лобового. Овальный стол темного дерева, вровень с полом и размером, как большой поднос, окружали четыре кожаных кресла. Маленькие зеленые, они как будто утопали в мягком, засланном ковром гнездышке. Все уютное и в то же время серьезное, и как будто даже армейское. Как только они сели, дверца закрылась. «Добро пожаловать». Седая женщина с необычно синими глазами опустилась напротив Верити. «Приношу извинения за то, что по моей вине у вас выдалась тяжелая неделя». «По вашей вине?» «Боюсь, что так». «Каким образом?» «Мы с Трин постарались устроить так, чтобы Тульпа Геникс вас наняла. Вы не очень боитесь высоты?» «А что?» «Я бы хотела сейчас подняться». «Подняться?» Что-то почти бесшумно надавило на крышу. Верити вспомнилась, как в спальному кубу Кэти Фан доставили ее сумку Мудзи. Только сейчас все было гораздо тише и без тогдашнего ощущения сильного, но очень точного контакта.